После серии упражнений мы, наконец, направились в фигурный садик. Он подвел меня к средних размеров лохматому кусту, и я сразу начала устанавливать лестницу. Но Джон крикнул: «Нет, не спеши!» Он трижды обошел вокруг куста, оглядывая его со всех сторон, а затем сел на землю и закурил. Я села рядом с ним, и он дал мне газету. «Никогда не стриги куст, стоя против солнца», — сказал он. «И не стриги, стоя к солнцу спиной, когда на куст падает твоя тень». Он помолчал и сделал несколько затяжек. «Остерегайся облаков. Плывущее облако может сбить тебя с правильной линии. Возьми за привязку что-нибудь неподвижное, крышу или забор. По ним и сверяйся. И никогда не спеши. Три раза проверь, и только потом начинай стрижку». Говоря так, он не отрывал взгляда от куста, и я в этом следовала его примеру. «Надо почувствовать весь куст целиком. Когда подстригаешь его спереди, ты должна чувствовать, каков он сзади и наоборот. И не стриги только у себя под носом. Работай ножницами на всю длину руки одним долгим движением». Мы докурили сигареты и раздавили окурки подошвами ботинок. «Запомни, как выглядит куст на расстоянии, и держи эту картинку в голове, когда будешь стоять к нему вплотную». Теперь я была готова. Он заставил меня трижды устанавливать лестницу, только с третьей попытки, посчитав, что она стоит достаточно надежно. Я взяла ножницы и полезла наверх. Я проработала там 3 часа подряд. Сначала я побаивалась высоты и слишком часто смотрела вниз. Мне приходилось делать над собой усилия, чтобы подняться еще одной ступенькой выше. Каждый раз, перемещая стремянку, я подолгу возилась, придавая ей устойчивое положение, но постепенно вошла во вкус и уже не замечала, на какой высоте нахожусь, все внимание сосредоточив на форме подстригаемого куста. Джон стоял поблизости и время от времени делал замечания: «Следи за своей тенью» или «Помни о другой стороне куста». Но по большей части только смотрел и дымил сигаретой. Наконец я в последний раз спустилась на землю, сняла стопорную скобу, сложила лестницу и только теперь ощутила, как ноют руки после работы с тяжелым секатором. Впрочем, это были пустяки. Отступив подальше, я оглядела результат своих трудов. Я трижды обошла вокруг куста, на душе было радостно. Я справилась. Джон кивнул. «Совсем неплохо», — произнес он. «Из тебя выйдет толк». В тот день я пошла в сарай за стремянкой, намереваясь подстричь одну из больших шляп. Однако лестницы на месте не оказалось. Юнец, которого я избегала, возился в огороде, разрыхляя землю граблями. С мрачным видом я направилась к нему. «Где стремянка?» Это был первый раз, когда я с ним заговорила. Вопрос был задан резким тоном, однако он ответил вежливо. «Ее взял мистер Коупенс. Он что-то ремонтирует с той стороны дома». Я вытащила сигарету из пачки, которую Джон оставил в сарае, и закурила, свирепо косясь на юнца, который, судя по его завистливым взглядам, был бы не прочь составить мне компанию. Потом я заточила секатор, а заодно и садовый нож, просто потому что мне нравилось точить. И все это время в одном ритме с движением точила, двигались грабли, рыхлившие почву. Наконец, взглянув на солнце, я решила, что сегодня уже поздно приступать к стрижке шляпы. И только после этого я пошла искать Джона. Стремянка лежала на земле в ненормально вывернутом положении. Металлическая пластина, ограничивавшая предел ее расхождения, была с мясом, выдрана из деревянной стойки. Рядом с лестницей лежал Джон. Он не пошевелился, когда я тронула его за плечо. Тело было теплым, благодаря солнцу, которое согревало его раскинутые руки и окровавленную голову. Он смотрел прямо в чистое небо, однако голубые глаза были подернуты странной дымкой. Разумная девочка внутри меня куда-то исчезла. Внезапно я осталась только самой собой, бестолковым детем. «Что же мне делать?» — прошептала я. «Что мне делать?»